Цель и любовь. Объединяет людей и прочих разумных существ в космосе две вещи – цель и любовь, или то, что под этими понятиями подразумевают сами индивиды. Так как, например, вместо любви у однополых существ в некоторых мирах распространено уважение друг к другу. Цель – это первая ступень общего дела и низшего уровня. Любовь – последняя ступень того же дела и высшего уровня. Цели объединяют временно, до создания того конкретного, что они формируют в своем итоге. И когда это конкретное создано, существа или группа, объединенная общей целью, распадаются, и далее начинается формирование новой цели. А для выполнения ее нужны уже люди с другими качествами. Поэтому для новой цели объединяются уже совершенно другие люди. Чтобы они нормально, дружно заработали, требуется притирка характеров, привыкание какое-то время друг к другу, так как энергетически они все разнотипны. И только после некоторой энергетической увязки их полей начинается плодотворная работа на цель. В семье также обязательно происходит притирка характеров. Семья строится двойственно, и на любви, и на цели. Но цель семьи для самих членов – это выращивание детей, жизнь вместе до самой смерти для выработки различных качеств характера. А высшим от семьи требуется выработка определенных типов энергий. Недодача их семьей может приводить даже к смерти ее членов. То есть цели у самой супружеской пары и высших, связываемые с данной семьей, разные. Любовь и цели у многих людей меняются на протяжении жизни много раз. Они обе влияют на развитие человека. В ходе работы на цель у индивида развиваются новые личностные и общественные качества. Он прогрессирует. Переходя от цели к цели, он вырабатывает в себе ряд общественных и чисто человеческих качеств, которые помогают ему приблизиться к понятию любви, которая всегда является в своем высшем понимании всеобщей и всеобъемлющей, и не может быть частной. Любовь является конечной и высшей стадией любого созидающего процесса и содержит в себе весь спектр энергий, необходимых человеку для перехода на высший уровень развития. Она является началом великого объединения, где нет конца в смерти и где нет распада. Цели объединяют временно, любовь объединяет навечно, и в этом ее главное преимущество. Мы говорим о всеобъемлющей любви, но до нее каждой душе нужно пройти множество этапов развития. Любовь достигает той степени прочности, которой не страшен никакой распад. Души в данном случае набирают настолько сильную и всемогущую энергию, против которой сила распада, разрушения становится бессильной. Любовь – это категория вечности в мирах Бога. Она объединяет всю иерархию, делая ее целостным организмом. Любовь – творящая сила, и поэтому то, что она объединяет, не только связано навечно, но и прогрессирует. Высшая любовь несопоставима с земной, которая эгоистична и низка в отношениях между людьми на низких уровнях развития. И только в понятии любви к Богу она способна приблизиться к тому великому идеалу, который воплощает на самом деле. При положительном направлении развития все цели, которые объединяют в своем созидающем высшем начале несколько индивидов, приводят к любви. Поэтому любая совместная деятельность ценится выше единоличной. Общественная совместная деятельность – это прежде всего налаживание и формирование связей. А связи – это прежде всего различные энергии, их составляющие. Любовь составляют самые чистые, светлые и могучие энергии. Поэтому свое бессмертие человек обретает в любви к Богу, к высшему разуму. Он вырабатывает в душе такие качественные и высокие характеристики, которые переводят его в вечное существование в мирах тонких материй.